Глава 21. Награда за труды. Несколько лет я прожил в доме моих родителей, а потом Господь чудесным образом дал мне арабский дом в Яффе, не очень далеко от моря и от звонницы с часами, и в 4 минутах ходьбы до того места, где Петру было великое видение о том, что он послужит примирению между евреями и язычниками. Я не мог и мечтать, что Господь даст мне такой дом. Однако Бог знает точно, что и когда необходимо его детям, и способен щедро и сполна обеспечить их всем, чтобы они повиновались его воле и выполняли то, к чему он их призвал. Этот дом, конечно, не кибуц, о котором я мечтал, но он хорошо иллюстрирует один принцип из Писания, гласящий: «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Книга Притчей, 19 глава, 21 стих. Однажды утром в доме зазвонил телефон. Звонил Иоганн, мой добрый друг из Голландии. «Яков!» — прокричал он в трубку со свойственным ему энтузиазмом. «Я в аэропорту Бен-Гуриона, и со мной группа из 20 друзей иностранцев. Можно мы тебя навестим?» Иоганн — один из тех людей, перед обаянием которых невозможно устоять. Ему просто нельзя сказать «нет». Кроме того, как можно отказать человеку, который так любит Господа и еврейский народ? Так что вскоре я оказался среди моих новых и милых друзей. Быстро перезнакомившись, мы начали петь гимны хвалы Господу, и наши сердца исполнились великой радостью. Мы молились, читали вслух воодушевляющие отрывки из Писания. Я объяснял гостям особенности образа мыслей израильтян, рассказывал, как лучше проповедовать Евангелие евреям, опираясь на Ветхий Завет и особенно на Тору. Потом мы приготовили для всех сумки, наполнив их евангельскими брошюрами для раздачи прохожим. Мы стояли на углу улицы Аленби и бульвара Ротшильда, когда внезапно я услышал на другой стороне улицы чей-то крик. Пожилой ортодоксальный еврей с белой бородой, развивавшийся по ветру, трясся от возбуждения, размахивал руками и кричал, что было сил: «О горе нам, евреи! На помощь! Миссионеры! Оскорбляют!» Через несколько минут вокруг одной молодой женщины из нашей группы собралась возбужденная и сердитая толпа. Женщина была из Скандинавии. Она ни слова не знала на иврите, кроме «шалом», и никак не могла понять, почему оказалась в центре внимания. Враждебная толпа размахивала кулаками, глаза горели ненавистью. «Эй ты, миссионерка поганая! Убирайся к себе домой, нацистская свинья! Вы хуже нацистов! Они сжигали наши тела, а вы сжигаете наши души! Только миссионеров нам тут не хватало!» Издали увидев, что над ней собираются учинить самосуд, я перебежал через дорогу, пытаясь отвлечь огонь на себя. «Евреи!» — закричал я, перекрывая шум. «Евреи! Что вы делаете, ради Бога? У вас что, нет сердца? Разве вы не видите, что она не понимает ни слова? Оставьте ее в покое, и пусть себе идет, куда шла!» Тут вся толпа обратилась на меня. «Она христианка! Она миссионерка! Она навязывает нам Иешу!» Возмущались они. «Ну и что?» — попытался я разыграть наивность. «Разве это запрещено законом? Разве ее проступок дает вам право проявлять насилие? Неприлично евреям так себя вести. Но она проповедует Иешу и призывает нас уверовать в него!» Старик дрожал от возмущения. «Успокойтесь, господин. Не понимаю, о чем вы говорите. Она никому ничего не говорила об Иешу. Его имя Иешуа, и он спаситель Израиля». Шум усилился, и возбужденная толпа начала ругать меня. Для них все было ясно. Иешуа принадлежит гоям, а не евреям. Этому учили их раввины, и они были с этим полностью согласны. Крики стали еще громче, но и я продолжал громко выкрикивать: Вы поступаете точно так же, как ваши предки в древности поступали с пророками. Они побивали пророков камнями, а сегодня вы, их потомки, не хотите услышать слово Господа. Сегодня, как тогда, вы продолжаете творить себе Бога по своему образу и подобию. Ваш Бог позволяет вам лгать, совершать прелюбодеяния, красть, убивать. Но это не Господь Бог Израиля. Бог Авраама, Исаака и Иакова хочет жить внутри вас своим Святым Духом, и Он послал Иешуа, чтобы простить вам ваши грехи, если только вы поверите в Него и раскаетесь. Весь этот крик привлек всеобщее внимание. К нам стали подходить другие люди, заинтересовавшиеся происходящим, стали просить у нас брошюры. Это еще больше возмущало толпу. «К черту вас с вашими пророками! Этот ваш Иисус Христос, проклятье ему вместе с вами и вашими пророками!» Сотрясаясь от злобы, выкрикивал какой-то тип. «Мы верим только в Бога! Слышите? Только в Бога!» «Да-да! Только в Бога!» — подхватила возбужденная толпа. Ярость продолжала кипеть. Каждый добавлял в костер свое полено. «Вон отсюда, вонючие миссионеры! Убирайтесь к себе домой! Рассказывайте о вашем Иисусе гоям!» Горячий спор между мной и разъяренной толпой, примерно из полусотни человек, кричавших на меня хором, разгорался все сильнее. Когда я понял, что с помощью логики и здравого смысла практически невозможно убедить такое количество разгоряченных и вышедших из себя людей, я попытался вырваться из кольца и пойти своей дорогой. Но некоторые из нападавших преследовали меня несколько кварталов, выкрикивая ругательства, отзывавшиеся эхом по всей округе. «Предатель! Возмутитель Израиля! Ты продал свою душу гоям!» А разве не об этом писал пророк Исаия в 49 главе в 17 стихе? «Разорители и опустошители твои выйдут из твоих собственных рядов». Несколько религиозных молодых мужчин, подстрекаемых стариком, который и затеял весь этот скандал, начали избивать меня, пытаясь вырвать из рук сумку с брошюрами. Я сопротивлялся, удерживая сумку всеми силами. Трое парней свалили меня на землю, а старик стоял над ними и давал указания. «Смелее! Отнимайте у него сумку! Ее содержимое надо сжечь!» Я свернулся в клубок на земле, пытаясь защитить от удара в голову, прикрывая ее сумкой, за которую крепко держался. Молодым парням удалось вырвать у меня сумку. Они выбросили на тротуар всю литературу. Кто-то чиркнул спичкой, и через несколько секунд все брошюры горели. Потом они нашли на мостовой Новый Завет. Один из них схватил книгу, триумфально помахал ею над головой и прокричал: «Эй! Смотрите, что я нашел! Вот что они хотели нам подсунуть!» И он швырнул книгу в огонь. Я даже не пытался их остановить. Я знал, что если бы даже они сожгли все книги в мире, в которых говорится об Иешуа, они не смогли бы уничтожить Божью истину. Воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его, так сказал пророк Исаия в 53 главе в 10 стихе. Лишь после того, как им удалось отобрать у меня брошюры и излить свою ярость на пачку бумаги, они, наконец, меня отпустили. Избитый и израненный, я поднялся на ноги. Кто-то, видимо, вызвал полицию, но когда она, наконец, приехала, толпа уже рассеялась. На месте остался лишь один человек в кипе, смаковавший результаты побоища. После краткого выяснения обстоятельств полицейские усадили нас обоих в патрульную машину и отвезли в участок. Там нас допросили, и когда полицейский удостоверился, что этот молодой человек активно участвовал в драке и сожжении брошюр, принял от меня заявление с жалобой и открыл уголовное дело против этого парня, обвинив его в нарушении общественного порядка и в физическом насилии. «Но этот человек, миссионер, Он проповедовал народу Иешу», — настаивал задержанный. «В государстве Израиль нет закона, запрещающего это делать. Раздача пропагандистской и рекламной литературы не противоречит закону, если только при этом не нарушается безопасность государства и если в этой литературе нет порнографии и непристойностей. А насколько я вижу, в этих листовках ничего подобного нет». «Но эти брошюрки призывают к смене религии. Они оскорбляют наши религиозные чувства». «Если вы увидели, что совершается такое нарушение», — терпеливо объяснил полицейский, «вы должны были найти телефон и известить полицию. Ни при каких обстоятельствах вы не должны брать закон в свои руки и действовать путем насилия». «Но я же был не один», — пытался оправдаться молодой человек. «Там было не меньше полусотни человек. Все кричали вместе. Я даже не понимал толком, из-за чего весь этот сыр-бор разгорелся». «И это не снимает с вас ответственности. Вы хотите, чтобы я поверил, что вы напали на человека, даже не зная, в чем он провинился и почему вы на него нападаете? Ну нет, вы не похожи на такого неразумного человека». Мне стало по-настоящему жаль парня. После того, как сняли показания, я, понимая тяжесть наказания, которое грозит этому молодому человеку, повернулся к офицеру полиции и сказал: «Послушайте, я готов пойти на компромисс. Если этот молодой человек согласится извиниться, признать свою вину и попросит прощения, я соглашусь забыть весь инцидент и заберу свое заявление назад». Две пары глаз с удивлением уставились на меня. Полицейский уж точно не ожидал от меня такой реакции, а обвиняемый не мог поверить своим ушам. Полисмен направил на меня вопрошающий взор, а молодой человек покраснел и кивнул головой. Я посмотрел ему прямо в глаза и протянул руку. Он поколебался и пожал протянутую руку. Мы вместе покинули участок. Он повернулся ко мне и сказал: «Очень благодарен вам за то, что вы сделали. У меня могли быть крупные неприятности. Извините меня». «Не будем об этом. Я простил вас еще до того, как вы попросили об этом. На самом деле я на вас и не обиделся. Думаю, если бы я был на вашем месте, то моя реакция была бы такой же. Но я просто хотел дать вам понять, насколько серьезен ваш проступок. Бог не смотрит на наши грехи сквозь пальцы. Он всегда замечает их. Он знает, что за наши грехи мы все заслуживаем смерти. И все же Он так сильно любит вас и меня, что пожелал сам расплатиться за наши грехи, сам понести наказание. Потому-то Он и послал нам Иешуа. Наверное, вы счастливы сейчас, что вас отпустили, но вы все же еще не знаете, что такое настоящее счастье. Вот получите полное прощение всех грехов от Мессии, тогда узнаете». Молодой человек улыбнулся, помахал рукой и скрылся в толпе. Распространяя Евангелие, я многократно подвергался нападениям. Но с годами такие инциденты стали редкостью. До недавних пор многие евреи были убеждены, что где-то существует таинственная чудовищная организация, называемая «Миссия», которая распространяет свои щупальца по всему миру, а особенно по нашей святой земле, и питается человеческими душами. Единственной целью «Миссии», по их представлениям, было хватать невинных, ничего не подозревающих евреев и заставлять их переходить в христианство. Эта странная идея, все еще преобладающая сегодня среди многих религиозных евреев, видимо, возникла в результате неправильного отношения к еврейскому народу римско-католической церкви, которая в течение двух последних тысячелетий пыталась обратить евреев под страхом смерти. Такие насильственные методы совершенно противоречат основным принципам Евангелия. К счастью, многие израильтяне начинают понимать, что мы, мессианские евреи, настоящие евреи и никому не навязываем христианство. В стране много людей, которые, подобно мне и членам организации «Благовестник спасения Израилю», искренне считают, что распространение истины о Иешуа Мессии крайне важно для того, чтобы люди узнали факты и смогли сделать осознанный выбор. Мессианская вера – дело личного выбора каждого человека. Ее нельзя приобрести по праву рождения или навязать кому-то силой. Слово «миссионер» на самом деле означает того, кто был послан для выполнения определенной задачи. Но трагическая история еврейского народа придала этому слову отрицательный оттенок. К моему сожалению, правящий равинат продолжает использовать все возможные средства, включая средства массовой информации, которые он вообще-то презирает, чтобы сбить народ с толку и внушить ему страх и отвращение ко всему, что имеет отношение к Иешуа, сыну Давидову. Однако Бог сказал им следующее: «Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог». Книга пророка Исаии, 8 глава, 10 стих. Верный своему народу, Господь открывает ему глаза на различия между раввинским иудаизмом и еврейской мессианской верой. Об этом явно свидетельствует растущее число израильтян, приходящих к Иешуа с верой, и быстрое распространение мессианских общин по всей стране. На самом деле, на каждого еврея, который проклинает и атакует нас, надеясь покончить с нами и нашим служением, найдется 1000 израильтян, желающих прислушаться к глаголам вечной жизни. Во Второзаконии, в 13 главе с 5 по 9 стих, Господь заповедал Израилю убивать каждого, кто принесет других богов в его среду. Нам надо понимать истинный источник ненависти тех, кто на нас нападает, и уметь пожалеть их за слепую веру в то, что Иешуа – ложный бог, и за их искренние попытки повиноваться искаженно понимаемым наставлением Господа. Похоже, что круг наконец-то замыкается. Евангелие возникло среди еврейского народа на земле Израиля и распространилось отсюда до самых дальних уголков земли. Теперь, когда мы вернулись на родину, вернулось и Евангелие. Из города Яфа благая весть пришла к первому из язычников, римскому центуриону Корнилию, который жил в Кесарии. Сейчас, почти 2000 лет спустя, Евангелие снова проповедуют в Яфе. В другой раз на главной улице в Иерусалиме меня взяли в оборот четверо студентов сверхортодоксальной ешивы. Они не тратили время на разговоры. Они вообще ничего не сказали. Не говоря худого слова, они просто врезали мне кулаком по затылку, отчего сумка упала с плеча, а потом стали бить меня по лицу. Из разбитого носа потекла кровь, испачкала мне одежду. Я стал звать полицию, и тогда все четверо исчезли, как сквозь землю провалились. С трудом я поднялся с земли, перешел на другую сторону улицы. Я был сердит на самого себя за то, что не смог использовать редкую возможность исполнить заповедь Иешуа. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками отцы их. «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними». Евангелие от Марка, 13 глава, 9 стих. У меня была замечательная возможность встать и побитому, израненному свидетельствовать перед собравшейся толпой об Иешуа, а я этого не сделал. Все произошло так быстро, что люди на улице даже не поняли, что случилось. Если бы я только использовал этот шанс проповедовать весть о спасении, несмотря на то, что мое лицо было в крови. Ведь много веков назад распространение Евангелия на улицах Иерусалима именно так и начиналось. Пророки, апостолы, первые ученики платили своей кровью за честь быть вестниками Слова Божьего. И, возможно, круг должен именно так замкнуться в эти последние дни. Я часто думаю, кому достанется эта честь стать мучениками, буквально пожертвовать собой на алтаре за духовное возрождение Израиля. Когда я вспоминаю такие случаи, мое сердце вновь наполняется благоговейным страхом и восторгом перед великолепием истины нашего Господа. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Первое послание Петра, 4 глава, 13-14 стих. Не могу описать словами то благословение, которое снизошло на меня в тот день. Посреди бури я был исполнен необычайным счастьем и блаженством. Избитый, кровоточащий, я был охвачен чудесным ощущением покоя и мог бы спокойно стоять под ударами, даже не пытаясь защищаться от нападавших. Я чувствовал, что меня обнимают руки любящего, всемогущего Отца. Этот сошедший на меня покой совершенно не зависел ни от каких внешних обстоятельств. Это был мир, которого неверующие люди не знают и никогда не испытывали. Необычайный внутренний мир, счастье и божественное спокойствие были таковы, что далеко выходили за пределы моего собственного понимания. За годы моего служения мне довелось узнать, что Бог дает гонимым за Него бесподобный дух покоя и славы. Подобных ощущений я не испытывал ни в каморке, где молился, ни при изучении Писания, ни во время хвалы и поклонения Господу в собрании верующих, только в разгаре сражения. Я медленно добрел до ближайшей больницы, где мне оказали первую помощь. Это было совершенно особое переживание. Я выглядел побитым, несчастным, затоптанным, но чувствовал себя как триумфатор, празднующий победу, о которой знала только моя душа, победу, состоящую в том, что я смог не мстить, но победить зло добром. Воистину, в душе тех, кого искупил Бог, действует сила Мессии. Многие мысли беспокоили меня той ночью. Я молился за напавших на меня словами Иешуа: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Во мне не было ни злости, ни ненависти к ним. Я мог видеть их лица, искаженные злобой, и представлял себе, как они с гордостью вернулись в свою ешиву, как хвастались друзьям и раввину, что им удалось поймать миссионера и обезобразить его до неузнаваемости. Я мог представить и то, как раввин восхваляет их храбрость и призывает других учеников тоже выйти на улицы и вести священную войну против этих миссионеров. Господь знал, как утешить меня в моей боли. Он вызвал в моей памяти впечатления от мессианской конференции, в которой я недавно участвовал вместе с еврейскими и арабскими верующими. Я думал: «Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои! Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того». Псалом 91, 6-7 стих. Арабы и евреи, так много лет жившие в неприходящей враждебности и недоверии друг к другу, теперь родились заново, научились любить и прощать друг друга и вместе проводят конференции, спонсором которых мечтало бы стать любое правительство западного мира. С благоговейным восторгом я наблюдал, как евреи каются в том, что во время службы в армии плохо обращались с арабами, и просят арабских верующих о прощении. И арабы, в свою очередь, признавались, что раньше испытывали к евреям бездонную ненависть. каялись в своем врожденном стремлении отомстить и отплатить злом за зло и просили еврейских верующих простить их. Арабы молились и просили Господа положить конец актам терроризма и насилия, просили мира для Иерусалима и спасения для Израиля. Мы, евреи, молились за арабов, понимая, что они живут между молотом и наковальней, и просили Бога, чтобы Он изменил сердца своего народа и научил его обращаться с чужаками-арабами с должным милосердием и состраданием. Излив сердца в молитвах и просьбах, мы вместе пели гимны хвалы и поклонения нашему Господу, Богу Израиля. Арабы прекрасно понимали, что поклоняются Богу, избравшему Израиль из всех других народов. Я лежал в постели с лицом, распухшим как подушка, вокруг глаз темно-лиловые круги. Я обращался к Богу. Долго ли еще, Господи? Мы вернулись в нашу страну, словно спасаясь от пожара. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, и уподобились бы Гоморре. Мы заставили пустыню расцвести, как роза. Мы восстановили и перестроили заброшенные города, но в каком состоянии наши сердца? Наши души все такие же сухие и страждут, как бесплодные пустыни. И мы страстно желаем Твоего присутствия. О Господи! Прошу, Господи, прости нам наши грехи и исцели эту слепоту. Сними эту завесу, заставляющую нас постоянно спотыкаться и падать. Где тот свет, что должен был ярко освещать наши жизни? Не свет Юпитеров славы, которая скоротечна, не свет ханукальных свечей, которая всего лишь красивая традиция. Нам нужен свет Твоего присутствия, Господи. Мы хотим быть Твоими свидетелями, нести свидетельство о Тебе не только своими словами и самим своим существованием, но и своим образом жизни. Пусть Твой лик сияет над нами, да и над теми, кто нападает на нас. Пусть они падут к Твоим ногам в истинном и полном раскаянии. Пусть уверуют в Иешуа Мессию, чтобы их храм поистине стал домом молитвы для всех народов. С этой молитвой на устах я и заснул, зная, что долгожданный день искупления придет, и понимая, что благословение этого дня будет моей вечной наградой.